Он потерял дочь. Она пропала в Мехико и, скорее всего, была украдена. Мэддокс хочет, чтобы ты ее нашел. Ну-ну. Так что я должен делать? Найти ее. Найти? Терпеливо повторил Пол. Очень хорошо. Напомни мне об этом как-нибудь при встрече. Обхохочемся. Но я хочу знать, что я должен делать. Джуден стал похож на кусок мороженой говядины. Я же говорю, он хочет, чтобы ты нашел девушку. Ты имеешь в виду, что он желает, чтобы я обыскал всю Мексику? Я не верил своим ушам. Ну, вроде так. Неважно, как ты это сделаешь, лишь бы нашел ее. Неважно, абсолютно. А может, проще перерезать мне горло прямо здесь, чтобы сэкономить время? Подожди, подожди. Все не так уж плохо. Дай мне объяснить, поспешно сказал Джуден. То, чем ты в последнее время пичкал читателей, не годится даже в качестве слабительного для собаки. А я не виноват, если у вашей собаки запор. Да к черту собаку. Мэддокс оплачивает все расходы. А значит, он все обдумал. Это будет сенсационный материал. Представь себе, бедный старик, без гроша в кармане, приходит в газету «Нью-Йорк Репортер» и просит помощи, чтобы найти его пропавшую дочь. И что делает репортер? Выбивает старику зубы и спускает с лестницы, предварительно сняв с него носки, чтобы связать варежки для Мэддокса. С энтузиазмом предположил я. «Нью-Йорк Репортер говорит, ладно, брат, мы найдем ее». Недовольно нахмурившись, продолжил Джуден. «Они печатают историю на первой странице и помещают там же фото девушки и старика. Блондинка похищена мексиканскими бандитами. $25,000 вознаграждения. Отец похищенной девушки в отчаянии. Нью-Репортер начинает поиск. Понял? Понял теперь? Потом ты находишь девушку, пишешь статью и привозишь девушку в Нью-Йорк, где передаешь ее счастливому отцу. Все лавры достаются репортеру. Отличная идея. И все-таки бедняга Мэддокс не выдержал напряжения. И, наконец-то, у него поехала крыша. Горестно вздохнул я, печально покачивая головой. Ну что же, это неудивительно. Я давно знал, что это случится. А как миссис Мэддокс восприняла этот удар? Наверное, для нее это большое горе. А дочь? О, бедная девочка. Надеюсь, кто-нибудь из близких утешает ее? Джуден допил виски и закурил. Ладно, Милан, это и есть твоя работа. Можешь скалить зубы, сколько влезет. Но у тебя только две альтернативы. Мэддокс сказал, что если ты не найдешь ее в течение недели, то ты у него больше не работаешь. Ах, он так сказал, старая перешница. Тогда пусть засунет свою газету себе в задницу. Если он думает, что может угрожать мне, то очень ошибается. До меня любая газета возьмет с руками и ногами. Стоит только намекнуть, и они будут рвать друг другу горло за меня. Мэддокс, ну, все знают, что это за крыса. Он меня уволит. Смешно. Да где еще есть другой такой, кстати...